Рассказ о маисовой лепешке. В ту пору, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была занята. Если читателю угодно знать, кем именно, то ему достаточно прислушаться к болтовне трех почтенных кумушек, которые в тот самый миг, когда мы остановили его внимание на крысиной норе, направлялись в ее сторону, поднимаясь по набережной от Шатле к Гревской площади. Две из этих женщин были одеты, как пристало одеваться почтенным парижанкам. Их тонкие белые косынки, юбки из грубого сукна в синюю и красную полоску, белые нитяные, туго натянутые чулки с вышитыми цветной ниткой и стрелками, квадратные башмаки из желтой кожи с черными подошвами и, в особенности, их головные уборы, рот расшитого мишурного рога, увешанного лентами и кружевами, которые еще и ныне носят крестьянки Шампани, соревнуясь с гренадерами русской императорской лейб-гвардии, свидетельствовали о том, что это богатые купчихи, представляющие нечто среднее между теми, кого лакеи называют «женщиной», и теми, кого они называют «дамой». На них не было ни колец, ни золотых крестиков, но легко было понять, что это не от бедности, а просто из боязни штрафа. Их спутница была одета приблизительно так же, как и они, но в ее одежде и во всех ее повадках было нечто такое, что изобличало в ней жену провинциального нотариуса. Уже по одному тому, как высоко она носила кушак, видно было, что она недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку в складках, банты из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину, а не вдоль, и тысячу других погрешностей против хорошего вкуса. Две женщины шли той особой поступью, которая свойственна парижанкам, показывающим Париж провинциалке. Провинциалка держала за руку толстого мальчугана, а мальчуган держал в руке толстую лепешку. К нашему прискорбию мы вынуждены присовокупить, что стужа заставляла его пользоваться языком вместо носового платка. Ребенка приходилось тащить за собой неровными шагами, как говорит Вергилий, и он на каждом шагу спотыкался, вызывая окрики матери. Правда и то, что он чаще смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Весьма уважительная причина мешала ему откусить кусочек, и он довольствовался тем, что умильно взирал на нее. Но матери следовало бы взять лепешку на свое попечение. Жестоко было подвергать толстощекого карапуза танталовым мукам. Все три дамуазель, дамами в то время называли женщин знатного происхождения, болтали наперебой. «Прибавим шагу, демуазель Майетта», — говорила, обращаясь к провинциалке, самая младшая и самая толстая из них. «Боюсь, как бы нам не опоздать. В Шатле сказали, что его сейчас же поведут к позорному столбу». «Да будет вам, демуазель, удар до меня», — возражала другая парижанка. «Ведь он же целых 2 часа будет привязан к позорному столбу. Времени у нас достаточно. Вы когда-нибудь видели такого рода наказание, дорогая Майетта?» «Видела», — ответила провинциалка. «В Реймсе. Могу себе представить, что такое ваш реймский позорный столб. Какая-нибудь жалкая клетка, в которой крутят одних мужиков. Эк, невидаль!» «Одних мужиков!» — воскликнула Майетта. «Это на суконном-то рынке в Реймсе. Да там можно видеть удивительных преступников, даже таких, которые убивали мать или отца, мужиков. За кого вы нас принимаете, Жервеза? Очевидно, провинциалка готова была яростно вступиться за честь Реймского позорного столба. К счастью, благоразумная дамуазель Удар де Мюнье успела вовремя направить разговор по иному руслу. «Кстати, дамуазель Майетта, что вы скажете о наших фландрских послах? Видели вы когда-нибудь подобное великолепие в Реймсе?» «Сознаюсь, — ответила Майетта, — что таких фламандцев можно увидать только в Париже. А вы заметили того рослого посла, который назвал себя чулочником?» — спросила Ударда. «Да, — ответила Майетта, — это настоящий Сатурн. У того толстяка, у которого лицо похоже на голое брюхо, — продолжала Жервеза. — А того низенького, с маленькими глазками и красными веками без ресниц, зазубренными точно лист чертополоха? Самое красивое — это их лошади, убранные по фламандской моде, — заявила Ударда. — О, моя милая! — перебила ее провинциалка Майетта, чувствуя на этот раз свое превосходство. А что бы вы сказали, если бы вам довелось увидеть в 61-м году, 18 лет тому назад, в Реймсе, во время коронации коней принцев и королевской свиты? Попоны и чепраки всех сортов, одни из дамасского сукна, из тонкой золотой парчи, подбитой соболями, другие бархатные, подбитые горностаем, третьи все в драгоценных украшениях, увешанные тяжелыми золотыми и серебряными кистями. А каких денег все это стоило? А красавцы-пажи, которые сидели верхом? Все может быть, — сухо заметила мадемуазель Ударда. Но у фламандцев прекрасные лошади, и в честь посольства купеческий старшина дал блестящий ужин в городской ратуше, а за столом подавали засахаренные сласти, коричневое вино, конфеты и разные разности. «Что вы рассказываете, соседка?» — воскликнула Жервеза. «Да ведь фламандцы ужинали у кардинала в малом бурбонском дворце. Нет, в городской ратуше. Да нет же, в малом бурбонском дворце. Нет, в городской ратуше», — со злостью возразила Ударда. Еще доктор Скурабль обратился к ним с речью на латинском языке, которую они остались очень довольны. «Мне рассказывал об этом мой муж, он библиотекарь». «Нет, в малом бурбонском дворце», — упорствовала Жервеза. Еще эконом кардинала выставил им 12 двойных кварт белого, розового и красного вина, настоянного на корице, 24 ларчика двойных золоченых леонских марципанов, столько же свечей весом в 2 фунта каждая и полдюжины 2 ведерных бочонков белого и розового боннского вина, самого лучшего, какое только можно было найти. Против этого-то, надеюсь, вы возражать не станете? Мне все известно от моего мужа. Он пятидесятник в городском совете общинных старств. Он еще нынче утром сравнивал фландрских послов с послами отца Жиана и императора Трапезунского. Они приезжали из Месопотамии в Париж при покойном короле, и в ушах у них были кольца. А все-таки они ужинали в городской ратуше. Ничуть не смущаясь пространными доводами Жервезы, возразила Ударда. И там подавали такое количество жаркого и сластей, какого никогда еще не видели. А я вам говорю, что они ужинали в малом бурбонском дворце. Но прислуживал им Лесек из городской стражи, И вот это-то вас избивает толку. В ратуше, говорят вам. В Малом Бурбонском, милочка. Я даже знаю, что слово «надежда» над главным входом было иллюминировано цветными фонариками. В городской ратуше, в городской ратуше. И Гюсон Левуар играл там на флейте. А я говорю, что нет, а я говорю, что да, а я говорю, что нет. Толстая добродушная Ударда не собиралась уступать. Их головным убором уже грозила опасность. Но в эту минуту Майетта воскликнула. «Глядите-ка! Сколько народу столпилось там в конце моста! Они на что-то смотрят!» «Правда?» — сказала Жервеза. «Я слышу бубен. Должно быть, эта малютка Смиральда выделывает свои штучки с козой. Скорей, скорей, Майетта, прибавьте шагу и поторопите вашего мальчугана. Вы приехали сюда, чтобы поглядеть на диковинки Парижа. Вчера вы видели фламандцев. Нынче нужно поглядеть на цыганку». «На цыганку!» — воскликнула Майетта, круто поворачивая назад и крепко сжимая ручонку сына. «Боже, меня избави! Она украдет у меня ребенка! Бежим, Эстаж!» Она бросилась бежать по набережной к Гревской площади и бежала до тех пор, пока мост не остался далеко позади. Ребенок, которого она волокла за собой, упал на колени, и она, запыхавшись, остановилась. Ударда и Жервеза нагнали ее. «Цыганка украдет вашего ребенка?» — спросила Жервеза. «Что за нелепая выдумка?» Майетта задумчиво покачала головой. «Странно», — заметила Ударда. «Ведь и вретишница того же мнения о цыганках». «Что это за вретишница?» — спросила Майетта. «Это сестра Гудула», — ответила Ударда. «А кто эта сестра Гудула?» «Вот и видно, что вы приезжая из Реймса, если этого не знаете», — сказала Ударда. «Затворница крысиной норы». «Как?» — спросила Майетта. «Та самая несчастная женщина, которой мы несем лепешку?» Ударда утвердительно кивнула головой. «Она самая. Вы сейчас увидите ее у оконца, которое выходит на Гревскую площадь. Она думает то же самое, что и вы, об этих египетских бродяжках, которые бьют в бубен и гадают. Никто не знает, откуда у нее взялась эта ненависть к египтянам и цыганам. А вы, Майетта, почему их так боитесь?» «О!» — воскликнула Майетта, обхватив белокурую головку своего ребенка. «Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с пакетой Шантфлери». «Милая Майетта, расскажите нам эту историю», — воскликнула Жервеза, беря ее за руку. «Охотно», — ответила Майетта. «Вот и видно, что вы парижанка, если не знаете этой истории». «Так вот, ну что же мы остановились? Рассказывать можно и на ходу». «Так вот, Пакетта Шантфлери была хорошенькой 18-летней девушкой как раз в то время, когда и мне было столько же, то есть 18 лет тому назад. И если из нее не вышло, подобно мне, здоровой, полной, свежей, 36-летней женщины, имеющей мужа и ребенка, то это ее вина. Впрочем, уже с 14 лет ей было поздно думать о замужестве. Она, знаете ли, дочь Гиберто, реймского министреля на речных судах, того самого, который увеселял короля Карла VII во время коронации, когда тот катался по нашей реке Вель, от Сильери до Мюйзона вместе с Орлеанской девой. Старик-отец умер, когда Пакетта была еще совсем малюткой. У нее осталась мать, сестра Продона, мастера медных и жестяных изделий в Париже на улице Парен-Гарлен, умершего в прошлом году. Как видите, Пакетта была из хорошей семьи. Мать ее, на беду, была добрая женщина и ничему не обучала Пакетту, как только вышивать золотом и бисером разные безделушки. Девочка росла в бедности. Обе жили в Реймсе, у самой реки, на улице Великой Скорби. Запомните название. Мне сдается, что от этого-то и пошли все ее несчастья. В 61-м году, в год венчания на царство нашего богохранимого короля Людовика XI, Пакетта была такая веселая и хорошенькая, что ее иначе и не называли, как Шантфлери, песня в цвету. Бедная девушка, у нее были прелестные зубы, и она любила смеяться, чтобы все их видели. А девушка, которая любит смеяться, на пути к слезам. Прелестные зубы — гибель для прелестных глаз. Вот какова была Шантфлери. Жилось им с матерью нелегко. Со дня смерти музыканта они очень опустились. Золотошвейным ремеслом зарабатывали не более 10 денье в неделю, что составляет неполных 2 лиара с орлами. Прошло то время, когда ее отец Гиберто в течение одной лишь коронации зарабатывал своими песнями 12 парижских солей. Однажды зимой, это было в том же 61-м году, они остались совсем без дров и без хвороста, и стужа так разрумянила щечки Шантфлери, что мужчины то и дело стали окликать ее. Одни Пакетта, другие Пакеретта. Это ее и погубило. «Эстаж, ты опять грызешь лепешку?» Однажды в воскресенье она явилась в церковь с золотым крестиком на шее. Тут мы поняли, что она погибла. В 14-то лет, подумайте только. Началось с молодого виконта де Кармантрей, владельца поместья в 3/4 лье от Реймса. Затем мессир Анри де Трианкур, королевский форейтер. Потом попроще городской глашатай Шиар де Блюон. Затем, опускаясь все ниже, она перешла к королевскому стольнику Гери Обержону, еще ниже, к бродобрею дофина Массе де Фрепюсу, затем к королевскому повару Тевенен Лемуэну, затем, переходя к более пожилым и менее знатным, она докатилась, наконец, до менестреля релейщика Гильома Росина и до фонарщика Тьерри де Мэра. Потом бедняжка Шантфлери просто пошла по рукам. От всего ее достатка у нее не осталось ни гроша, да что там говорить. Во время коронационных торжеств, все в том же 61-м году, она уже грела постели смотрителя публичных домов, и все в один год. Маетта вздохнула и отерла навернувшуюся слезу. «Ну, это обычная история», — заметила Жервеза. «Но я не понимаю, при чем же тут цыгане и дети?» «Подождите», — ответила Маетта. «Сейчас вы об этом услышите. В этом месяце, в день Святой Павлы, исполнится ровно 16 лет с тех пор, как Пакетта родила девочку. Бедняжка. Она так обрадовалась. Она давно хотела иметь ребенка. Ее мать, добрая женщина, закрывавшая на все глаза, уже умерла. Пакетте больше некого было любить, да и ее никто не любил. За 5 лет со времени своего падения бедняжка Шантфлери превратилась в жалкое существо. Она осталась одна одинешенька на свете. На нее указывали пальцами, над ней глумились. Ее била городская стража и высмеивали оборвыши, мальчишки. Кроме того, ей исполнилось уже 20 лет, а 20 лет ведь это уже старость для публичных женщин. Ее промысел приносил ей не более того, что она вырабатывала золотошвейным мастерством. С каждой новой морщинкой убавлялся IQ из ее заработка. Все суровее становилась для нее зима. Поленья в очаге и тесто в квашне появлялись у нее все реже. Работать она больше не могла. Сделавшись распутницей, она обленилась, а от лености стала еще распутнее. Кюре церкви Сен-Реми говорит, что такие женщины в старости сильнее других страдают от холода и голода. «Так», — сказала Жервеза, — «ну а цыганки?» «Погоди, Жервеза», — проговорила более терпеливая Ударда. «Что же останется к концу, если все будет известно с самого начала? Продолжайте, пожалуйста, Маетта». «Бедняжка Шантфлери», —